Глава 29. Приглашение. «Я Алексия Кенни», — представилась я нашему новому знакомому. «Ну а Райдена ты знаешь. На данный момент он согласился стать моим куратором в этой академии, за что я ему очень благодарна. Плюс Министерство обороны поручило ему секретную миссию, которую он здесь выполняет. К своей команде «Молния» он вернется непременно, но только через некоторое время». «Понял», — затряс головой брюнет. «А насчет молнии я не тороплюсь. Мне самому тут учиться целых 5 лет». «Ты сильный боевой маг, я правильно понял?» — сдержанно уточнил Райден. «Да, все так говорят», — приосанился парень. «Значит, учишься на боевом факультете. Первый курс?» — внимательно посмотрел на него Нокс. «Так точно, командир!» Кенни вытянулся по струнке и изобразил воинское приветствие, ударил себя кулаком в плечо. «О, супер! Мой сокурсник, значит!» — улыбнулась я. У парня округлились глаза. «Тебя тоже зачислили к боевикам? Хвосты пушистые, ты же девочка! Да еще и с боязнью прикосновений! Не хочу тебя пугать, котенок, но лучше бы ты перевелась к целителям или портальщикам. Там у тебя будет больше шансов закончить эту академию». «Хочешь сказать, что у нее никудышный куратор и ее отчислит?» — прищурился Райден. «Ой, нет-нет, я совершенно не то имел в виду!» Кенни торопливо вскинул руки. «С вашей помощью, конечно же, у нее все непременно получится. Но все равно будет сложно. Поверьте, я знаю, о чем говорю. В любом случае, вы оба можете рассчитывать на мою поддержку. Всегда помогу, чем смогу. Дам списать конспекты и буду рад совместным тренировкам. Если вам что-то понадобится, вы легко меня найдете. Моя комната на 5-м этаже. Крайняя, у левой лестницы». «Спасибо, Кенни Дейл, я тебя услышал», — кивнул парню Райден. «И хочу предупредить, что бы ни случилось, не прикасайся к Алексии, ясно?» «Да», — кивнул тот. «Позвольте задать личный вопрос. Она ваша пара?» Мы с Райденом переглянулись. «Пара», — твердо заявил дракон, словно приняв решение. «Но почему-то меня забыли спросить. Спорить и возражать не стало. Потом поговорим, без свидетелей». «Понял», — отозвался парень, на всякий случай отодвигаясь подальше. «Вы тут оба новенькие, и думаю, вам будет интересно посетить студенческую вечеринку. Она первая в этом сезоне и состоится завтра вечером. Безопасность обеспечивают преподы, а развлекательную часть студенты с факультета зрелищных программ. Там будут и фокусы, и танцы, плюс еще различные конкурсы и данс-шоу с огнем. Также накроют столы закусками. Ректор выделил под это веселье целый стадион. Вам повезло, что я распространитель пригласительных билетов. Вот, держите на 2 персоны. Завтра в 6 вечера. Приходите». «Форма одежды?» — уточнил Райден, принимая у него серебристую бумажку. «Свободная», — ответил Кенни. «А что, без билета не пустят?» — удивилась я. «Без него вы не найдете вход», — снисходительно улыбнулся парень. «Мы придем. Спасибо», — коротко кивнул ему Нокс. «А можно ваш автограф?» Брюнет осторожно приблизился к Райдену. «Ладно, куда?» — тот вскинул бровь. «Давайте на рукав рубашки», — Кенни протянул свою руку. «Я вырежу этот квадрат, вставлю в рамочку и повешу на стену». «Давай только без фанатизма», — поморщился мой куратор. «Я постараюсь», — закивал брюнет и протянул Райдену пишущий предмет. «Вот, возьмите магическое перо. Напишите, пожалуйста, Кенни Дейлу, моему другу из клана Огненных Котов, от Огненного Дракона, принца Райдена Нокса». «Огненный кот, значит», — хмыкнул Райден, выполняя просьбу. «Повторяю еще раз. К Алексии не прикасаться». «Конечно, конечно, я все понял», — заверил его парень. «Хорошего вам вечера. Завтра увидимся». Кенни удалился, сияя от счастья, держа перед лицом трофей. Рукав с подписью командира молнии. «Значит, я твоя пара», — развернулась я к Райдену. «Поверь, так будет лучше всего. Для тебя это самый простой и эффективный способ избежать ненужного внимания со стороны котов и эльфов. Все знают, что посягнуть на пару дракона — это чистое безумие. Поэтому давай пока оставим эту легенду. От нее можно отказаться в любой момент. А пока что загадывай желание, именинница. Свеча на торте уже догорела, но это не важно, Алексия. Он пододвинул тортик поближе ко мне. «Леся», — произнесла я. «Что?» — не понял дракон. «Друзья и родные зовут меня Лесей. Ты тоже можешь ко мне так обращаться, раз уж мы пара», — улыбнулась я. «А насчет желания? Я хочу, чтобы мой список никому не принес вреда, а все те, кто переместил меня сюда, чтобы убить, были сурово наказаны». «Это два желания, а не одно», — мягко отметил Райден. «Неважно. Надеюсь, сбудутся оба», — отозвалась я.